Старик. Итак, где я сейчас и куда мне идти? Предположим, я приземлился в заданном квадрате и нахожусь в нужной точке. Тогда почему погода так резко изменилась? Что же теперь делать, куда двигаться, как понять, где я сейчас нахожусь? Возможно, надо идти на юг в соответствии с заданием. Думай, Виктор, думай, что делать и как быть. Хорошо, будем действовать по обстоятельствам. Для начала нужно найти ближайшее поселение и понять, куда я попал. Затем выйти на связь с центром, дать о себе знать, найти связного, вероятно, он сможет объяснить, что произошло, почему зима вдруг резко превратилась в лето. А если я не в точке задания, а в другой стране, на другом материке? Или это опять проверка? Вопросов много. Нужно определиться с ориентиром и запомнить это место, чтобы в случае чего сюда вернуться, так думал Виктор, озираясь по сторонам. Взяв рюкзак и развязав узел, он достал навигатор. Дождавшись, пока произойдет загрузка, попытался определить свое местоположение, но прибор, как назло, выдавал только одно сообщение. Связь со спутником не обнаружена. Попробовав пару раз перезагрузить устройство и определить свои координаты, капитан оставил эту затею и достал старый, потертый временем компас. «Ну что же, старичок, теперь только ты мне помощник. Надо описать ориентиры и как-то зашифровать эти данные. Что здесь можно приметить? Предположим, что я здесь», — сказал Виктор сам себе. «Значит, эта точка и будет тем местом, откуда я начинаю свой маршрут и далее, двигаясь по компасу, только строго на север. По ходу движения буду отмечать количество пройденных шагов и выбранные на пути ориентиры. Но шаги в цифрах писать нельзя, значит, буду ставить галочку каждые 333 шага. На 666 шагов из галочки сделаю треугольник, а на 999 закрашу его. Нет, тоже не пойдет, собьюсь и сам себя запутаю. А тут главное, не сбиться. Если счет не пойдет, то можно попробовать засекать время, тогда получится вычислить среднюю скорость движения. Но все же главное, помечать ориентиры и как-то их шифровать на тот случай, если вдруг попаду в плен, чтобы никто не смог понять, что это значит. И писать лучше не на чистом листе, а среди старого текста на полях. Решив, как будет вести пометки в блокноте, Виктор взглянул на часы. Так, сейчас 0 часов 30 минут. Странно, судя по часам, должна быть ночь, а вокруг день, не мог же я полдня в сфере болтаться. Может, что-то с часами случилось, сбились, забарахлили. А может, все-таки я на другом континенте, тогда бы все сошлось, день стал бы ночью, а ночь – днем. Ладно, разбираться буду позже, со временем все само собой выяснится. Как в народе говорится, утро вечера мудренее. В путь не стоит терять времени, напутствовал сам себя разведчик. От точки приземления путь по компасу на север пролегал по густому и ветвистому лесу. Трава и сухие ветки хрустели под ногами. Да что же так громко ветки ломаются? Меня так могут услышать и заметить, надо идти тише и аккуратнее, чтобы раньше времени не обнаружить себя. Да и самому надо хорошо слушать лес. Если вдруг встрепенутся птицы, значит кто-то еще есть, подумал Виктор, делая свою первую пометку в блокноте. Заметка – это, конечно, хорошо, но нужно и как-то оставить пометку, где я шел. Вот это большое поваленное дерево, отличный первый ориентир, оглядывая дерево, подумал Виктор. Ну да, отличный ориентир, корни вырвались из земли, но не до конца. А если отодвинуть немного мох, можно и зарубку сделать. Что же, первая зарубка готова и незаметна, а я сам найду ее без труда. Значит, так и буду делать пометки на ориентирах. На камнях – царапать, а на поваленных деревьях – ближе к земле знак вырезать. Что за чертовщина? 6 часов уже в пути, а солнце до сих пор в зените. Как такое может быть? А что, если это белая ночь или полярный день, то тогда вопрос, как меня могло отнести так далеко, а если и отнесло, то почему сейчас лето, а не зима? Или это все-таки другой материк? И что это за светящаяся сфера была? Как он не пытался отбросить от себя эти мысли, они снова и снова возвращались к нему и не давали покоя. Брожение мыслей прервало урчание голодного желудка. «А ты прав, надо и подкрепиться», — подумал Виктор, — «а то все идем и идем». «Можно на привал остановиться», — разговаривал сам с собой капитан. Присев на поваленное дерево, он сбросил рюкзак, достал завернутый в ткань ржаной хлеб и увесистый шматок сала, отрезал по небольшому кусочку того и другого. Хорошо бы иметь концентрированный сухой паёк, но нет, не может его быть у него по заданию. Придется довольствоваться тем, что есть. Съев свой скромный ужин и запив это все водой из фляги, завернул снова хлеб и сало в ткань, положил все обратно в рюкзак. Желудок, только почувствовав вкус еды, недовольно заурчал, требуя продолжения. Появилось желание продолжить трапезу, но еду нужно экономить, это Виктор понимал хорошо. Посидев еще немного, он встал и продолжил путь. Спустя еще несколько часов ходьбы он услышал голоса. Разговаривали трое. Виктор остановился и медленно присел на корточки за деревом. Затем легонько, чтобы не шуметь, прилег и медленно, стараясь как можно тише, стал перебираться по земле навстречу голосам. На краю дороги, в конце просеки, стояли трое. Одеты они были как-то странно, можно даже сказать архаично. В длинные узористые рубахи и широкие штаны, наподобие тех, что рисовали в книгах про древних славян. Так как они стояли далеко, то было сложно услышать, о чем они говорят, да еще как назло, ветер относил слова, обрывая фразы разговора. Кроме того, что они были одеты странно, так они еще держали в руках длинные резные увесистые посохи. Но посохи были явно не деревянными, так как блестели на солнце. Виктор подполз еще ближе и снова попытался прислушаться, о чем говорили незнакомцы, но ветер продолжал относить слова, так что попытка оказалась тщетной. Судя по услышанным обрывкам фраз, говорили на русском языке. Внешний вид людей настораживал, тем более разговор о чьих-то поисках. Виктор решил не спешить и присмотреться, что мужчины будут делать дальше. Разговор длился недолго. Закончив беседу, трое незнакомцев стали прощаться. Дальнейшие события повергли Виктора в шок. Попрощавшись друг с другом, двое из мужчин приподняли посохи и со всей силы ударили ими о землю. В момент удара место, где они стояли, резко озарилось светом, который был точно таким же, как тот, в который затянуло Виктора в небе. Образовавшаяся световая воронка подняла большое количество пыли, яркая вспышка ослепила глаза. Когда свечение исчезло, а зрение восстановилось после яркого света и попавшей в глаза пыли, разведчик увидел, что на дороге остался стоять только один из троих, двое других бесследно испарились, как будто их и не было. Как же так? Куда они делись? Неужели они успели уйти с дороги? Или в лес зашли, потому и не вижу их? Рассуждал Виктор. Не успел он перестать удивляться, как услышал. Ну, чего там разлегся? Выходи. Виктор вжался в землю. Так тихо, не шевелиться, не могли же меня заметить, подумал он. Может, это кому-то другому сказали. Но мужик на дороге смотрел именно в его сторону и продолжил. Ну что, долго мне тебя ждать? Давай, выходи, хватит прятаться. Я давно тебя приметил, не бойся, просто поговорим. Виктор встал, отряхнул одежду и, взяв свой нехитрый скарб, пошел к мужику. Издали казавшийся коренастым и высоким, вблизи мужчина предстал стариком. Глубокие морщины избороздили все лицо, а большинство волос посеребрила седина. «Добрый день», — сказал Виктор и протянул руку. «И тебе не хворать, мил человек», — протянув в ответ свою руку, — сказал старик. «Ты кто такой? Отколь тут взялся? Как звать величать? И чего прячешься по кустам? Звать меня Виктор. Заблудился я немного, отец, вот ищу дорогу домой. Опрятался потому, что мало ли кого встретишь, места чужие, и, может быть, люди лихие. А откуда ты? Может, я помогу найти тебе дорогу домой? Деревня Боровлянка. Слыхал про такую? Нет, не слыхал. А что рядом с ней есть? Может, я про те места слышал? Зверинка, Луговое, Курган. Нет тут таких деревень. Видимо, долго ты плутал, мил человек. Наверно. А не подскажете, какой здесь ближайший большой населенный пункт или районный центр? Ну, пункт не знаю и про центр не скажу, а вот до града Вольного верст 100 будет. А не скажете, что за град такой и кто в нем сейчас стоит? Под кем он? Под людьми вольными, под кем еще он может быть? Нет, я не про это, я про то, Объединенный Демократический Союз или Возрожденный Союз, кто из них там правит. Ну, ни про тех, ни про других не слышал и могу сказать, там точно таких нет. Кто такие объединенный и возрожденный, поясни-ка. Ну, объединенные – это в основном страны бывшего Евросоюза и остатков Америки. А возрожденный союз – это территория России, бывшие союзные страны и почти все славянские государства. Так что в союзе много разных национальностей. Я вот, например, русский. Как ты сказал? Русский? Да, русский, русич, славянин. А это что, одно и то же? Ты меня извини, если тебе кажутся странными вопросы, стар я и хочу для себя понять. Странный какой-то старик, и вопросы странные, подумал Виктор. Да ничего страшного, все хорошо. Все верно, отец, говоришь, русские, русичи и славяне – это, можно сказать, одно и то же, один народ. Ветвей у славян много – белорусы, украинцы, сербы, поляки, да и еще много других народов образовалось. Вот я к русским отношусь. Давно я не слышал про род славян. Даже и забывать стал, что были такие. А знаешь что, Виктор, пойдем ко мне. Есть у меня карты старые, да записи разные. Может, в них и найдем что-то полезное для тебя. Ну, заодно и отдохнешь с дороги. И может, вместе и сможем понять, как тебе помочь и как твою боровлянку найти. На перепутье оно, знаешь, неправильно беседы о судьбе вести. Вопросы странные задает, дурачком непонятливым прикидывается, наверное, заманить к себе хочет, а может, и прямо врагам в лапы сдаст. Да неудобно как-то вас стеснять. А ты за меня не думай, что мне удобно, а что нет. Где тебя научили старикам перечить? Пошли, ты будешь моим гостем. Может, мне, старику, приятно с молодым человеком поговорить. Это, так сказать, отрада для уставшей старой души. Точно решил заманить, надо быть осторожнее. Прибить его, так неизвестно, куда эти двое делись. Может, из леса наблюдают и ждут, пока я ошибку сделаю. Думай, думай быстрее, как поступить. Ладно, была не была, решил капитан. Ну, если я не в тягость вам буду, то с удовольствием стану вашим гостем. Тогда пошли, чего время терять? Скоро свет уйдет, и тьма сядет. А путь не близкий. Дорога до дома заняла около часа. Старик свернул по тропинке в лес. А вы что, в лесу живете? Да, в лесу. Ты не пугайся, я тут один живу, из всех соседей, звери да птицы, а люди редко здесь бывают, не то что раньше. Времена стали лихие, сложные. Заговаривает зубы, нужна предельная концентрация внимания. Аккуратно достав нож из-за пояса, Виктор засунул его лезвием вверх под рукав рубахи. Что-то я никак ваш дом разглядеть не могу. Да вон, видишь, впереди полянка, на ней и живу. Полянку вижу, а дома нет. Точно заманивает. Нужно сделать шаг ближе, в случае чего, чтобы не успел дернуться или прикрыться им. Все равно не пойму, полянку вижу, а дома-то где? Сейчас увидишь. Вон огромное поваленное дерево, сказал старик. Сейчас обойдем дерево с другой стороны. А ножичек можешь убрать, не понадобится он тебе. Если бы хотел что-то с тобой сделать, ты бы и пикнуть не успел. Как он смог заметить? Сердце бешено колотилось, внимание было на пределе. Сейчас все решится. С другой стороны поваленного дерева, перед глазами Виктора, предстала совершенно другая картина. Поляна была ухоженной и зеленой, кругом аккуратные тропинки и цветы, а дом действительно был, внутри ствола. Кроме него и старика, на поляне не было других людей. Но расслабляться не стоит. Вот так чудеса, первый раз в жизни такое вижу. Это же сколько труда и мастерства понадобилось, чтобы такую красоту сделать. Спасибо тебе, мил человек, за похвалу. Давненько мой труд никто не хвалил. Ну, не стой, пошли в терем, травяным сбором напою, да подумаем, как тебе помочь. Дом внутри оказался просторным и уютным. Чистота, порядок, мастерство выполнения и рациональное расположение всех предметов восхитили гости. Старик окликнул Виктора. Садись за стол, сейчас трапезничать будем. Хозяин открыл печь, из которой сразу повеяло теплом и аппетитным запахом. С виду старик, но неповоротливостью он не страдал. Наоборот, с ловкостью молодого парня, быстро накрыл на стол и сел напротив гостя. Давай сначала отобедаем, а потом я задам тебе несколько вопросов, по ответам на которые станет ясно, как тебе помочь. Хорошо, давайте, с удовольствием отвечу, на что смогу. Тогда приятного аппетита, после будем разговоры разговаривать. Еда была вкусной и сытной, желудок принял ее с благодарностью. Спасибо за угощение, давно я так вкусно не обедал, сказал Виктор, встал из-за стола и почему-то поклонился старику. Спасибо за добрые слова. А теперь ответь мне еще раз, ты говоришь, что ты русич. Верно? Да, верно. А знаешь ли ты хотя бы примерно, где ты сейчас находишься? Затрудняюсь сказать, но вариантов немного. Точнее, только два, могу быть на объединенной территории или на соединенной. Говорит тебе что-нибудь такое название, как Навь? Первый раз слышу. А знаешь ли ты о запрете посещать Навь всем, в том числе и славянам, за отступничество от своей веры? Не понимаю, о чем вы сейчас говорите. Это что, какое-то распоряжение новых властей? Потерпи, скоро я тебе все проясню. Но нужно мне еще кое-что сделать. Точно объединенный прихвостень про какую-то Навь толкует, про законы, запрещающие посещать эту Навь, видно, как с евреями что-то придумали, чтобы народ сгубить, сволочи. Ну, ничего, старик, сейчас ты мне за все ответишь и все расскажешь. Старик, не обращая внимания на грозный взгляд Виктора, встал и достал из-за печи два длинных посоха, чем-то похожих на те, которые были у его собеседников. Что-то прошептав себе под нос, он резко воткнул их в отверстие посреди комнаты. После чего снял с пояса тряпичный кошель, развязал его, достал два резных камня с непонятными символами и положил каждый из этих камней на верхушку посоха. Затем старик зашептал на непонятном языке, а потом резко обернулся, смотря прямо в глаза Виктору, подошел к нему и повелительно сказал: «Вставай и следуй за мной, пройди между посохами». Что задумал этот старик? Явно отвлекает внимание. Еще и взгляд такой, аж насквозь прожигает. А для чего это надо? Сделай так, как прошу, и после этого отвечу на все твои вопросы. Вот смотри, я сам пройду и встану напротив, чтобы ты не боялся. Да не боюсь я. Старик первым прошел между посохов, и ничего необычного не произошло. А теперь ты. Виктор сделал несколько шагов и застыл в оцепенении. Посреди круга тело сковали судороги, каждая мышца стала неподвижной, как будто вместо крови по жилам побежал свинец. Пронзила жуткая боль. «Ах ты, гад! Что это такое, что ты со мной сделал?» — прошептал, теряя сознание, Виктор. Старик подбежал к нему и снова зачитал стих, после чего выхватил один из посохов и отвел его в сторону. Виктор упал на пол, как подкошенный. Голова кружилась, только что съеденная еда так и норовила выпрыгнуть обратно. Старик подхватил падающее тело, как пушинку, и, взяв под руки, положил на лавку. «Ты прости, что не предупредил о боли, но если бы я сказал, было бы еще хуже. Ты полежи немного, отдохни, а как будешь готов, я все объясню. И никакой я не гад, и зла тебе не желаю. Теперь мне многое понятно, хотя вопросов стало еще больше». Виктор хотел было что-то сказать, но веки наполнились свинцовой тяжестью, и он, сам того не желая, погрузился в сон. Проснувшись, Виктор не стал открывать глаза, а стал прислушиваться к происходящему. В избе было тихо, только шаркающие шаги одного человека, возможно, старика. Капитан осторожно попробовал пошевелиться. Руки и ноги не были связаны. Старик заметил, что Виктор очнулся, и произнес: «Как твое самочувствие?» «Да он еще и издевается», — подумал Виктор. «Да вроде нормально». «А что это было? Вы обещали, что объясните мне все. Задачу же ты мне задал, путник нежданный». «О чем это вы?» «Дело в том, что не должно тебя быть в нашем мире. Вход для тебя сюда закрыт. Запрещено это законом, законом родоверов, за отступничество от рода своего». «Каких еще родоверов? За какое отступничество?» «Ты чего такое мелешь, старик? Расскажи-ка по порядку, как ты очутился в этом мире, что в последнее время с тобой происходило странного». «Да ничего не происходило. Я вас не понимаю, о чем вы? Вижу, что непонятного для тебя много, да я и сам бы удивился. Еще вижу, что опасаешься ты меня, и не можешь никак понять и принять, что ты не в своем, а в другом мире. Но я поведаю тебе все, что сам знаю и что прояснить смогу. После этого все для тебя на свои места встанет и понятным будет. Но только и ты должен пообещать мне, что не испугаешься, не закричишь и бежать не бросишься, а будешь принимать информацию, какой бы она ни была. Обещаешь? Ну, обещаю. А чем ты меня, старик, можешь напугать? Если только не опоишь меня еще раз. Но знай, я так просто не дамся, сказал Виктор, вскакивая с лавки. Скоро сам все поймешь. Только смотри, обещание свое держать надо, а иначе лихо тебе будет. Последний раз спрашиваю, точно хочешь быструю правду увидеть? Но прими ее как есть, потом обратного пути не будет, придется тебе 3 круга пройти, чтобы домой возвратиться. Отвечай немедля, готов или нет? Готов, чего тут бояться? Я вас, вражеских прихвостней, и до этого не боялся, и сейчас ты меня не испугаешь. Ну смотри, раз решил идти до конца, иди, только глаз не отворачивай и держи свое слово. Хватит попусту говорить, поясняй, где я и что это за место. Ну смотри, слово твое, тебе за него и ответ держать. В тот же миг старик снял тулуп и, бросив его на пол, произнес быстро непонятные слова. Комната наполнилась дыханием ветра и тепла, огонь загудел в печи, пытаясь вырваться наружу, а старик закрутился, как волчок. С каждым оборотом его вращение усиливалось, так что его лик перестал быть виден, и когда от скорости вращения стало невозможно разглядеть силуэт, воздушный шар стал наполнять комнату. Виктор, как зачарованный, смотрел на происходящее. Вдруг шар исчез так же неожиданно, как появился, и на том месте, где стоял старик, оказался огромных размеров медведь. От неожиданности Виктор отпрянул назад, но взгляда не отвел. Медведь подошел к нему вплотную и, смотря прямо в глаза, произнес голосом старика. «Молодец, что взгляда не отвел, иначе смерть мгновенная к тебе бы пришла». Виктор, как завороженный, смотрел в глаза огромному медведю, белые огромные зубы зверя почти касались его лица, а дыхание обдавало жаром. «Отвечай мне, путник, да не смей врать, кто ты и что ты тут делаешь? И помни, что ты мне обещал». Виктор хотел было сказать, что не понимает сути вопроса, но его голос, как после сыворотки правды, отвечал всю подноготную. «Меня зовут Виктор, я боец воссоединенной и возрожденной армии. Я не знаю, где я сейчас. День назад при прыжке с самолета я попал в светящийся круг и вместо зимней России мгновенно очутился в этом солнечном месте. С кем ты заключил сделку, чтобы проникнуть в наш мир? Я уже говорил и повторю еще раз», более уверенным тоном произнес Виктор. «Ни с кем я сделок не заключал. Я служу своей воссоединенной родине и братскому народу, и задача моя – бить врагов до последней капли крови, пока все они не исчезнут с нашей земли. И я не знаю, кто ты и каким образом творишь то, что сейчас происходит, но я не боюсь тебя, ибо не верю в твою силу и в это наваждение». «Ах, ты не веришь в меня и не боишься, значит?» «Не верю и не боюсь», — ответил Виктор и даже сделал шаг вперед. «Да как ты смеешь говорить такое, родоотступник?» — воскликнул зверь и ударил Виктора огромной лапой. Виктор отлетел, снося все на пути. «А теперь боишься?» «Нет», — ответил Виктор, не отводя взгляда от медведя. «Тогда прощайся с жизнью», — сказал медведь и, разинув пасть, со страшным рыком бросился на Виктора. Но тот стоял смело, ведь уже не раз видел смерть. За секунду до того, как острые зубы должны были впиться в человеческое тело, зверь исчез, и напротив капитана снова оказался старик. «Ты молодец, что слово сдержал и взгляда не отвел», — сказал хозяин дома. «Кто ты и что это было?» «Я Берендей, и человек, и медведь в одном обличии». «Что ты городишь?» «Быть такого не может. Чем ты меня напоил, что за галлюциногены мне дал?» «Это не галлюциногены, это все правда, хотя в нее и сложно поверить. Это в твоем мире такого быть не может, а раньше, до тех пор, пока вы богов своих не предали, мы жили бок о бок и бились плечом к плечу. Вы почитали нас, а мы оберегали вас. Что ты городишь? Что за сказки? Хватит, говори, чего тебе от меня надо. Не шуми. В это сложно поверить, но тебя, видимо, затянуло в воронку, когда ко мне приходили жрецы звездного храма, и ты перенесся через этот световой портал из своего мира в наш, хотя по всем законам тебе и твоим сородичам сюда путь запрещен. Видимо, те, кто должен следить за сохранением закона в вашем мире, опять ведут вас к смерти и вырождению. Или кто-то что-то задумал и хочет повернуть закон вспять и нарушить равновесие. Ты же слышал, наверное, про то, что до христианской веры люди поклонялись Перуну, Хорсу, Даждьбогу, Стребогу, Семарглу, Макаши и другим богам из пантеона славы. Слышал я эти языческие сказки, да и вера в Христа из этой же серии. Вера – опиум для народа. Но при чем тут я? А ты слышал, что сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок? В любой сказке есть частичка правды, только не каждому эта правда открывается. Так вот, когда времена лихие у вас настали, и начали вы отделяться от корней своих, тогда возникла борьба за веру вашу, но не захотели вы ее ценить. И разгневались боги тогда народ ваш, и были вы прокляты и изгнаны из земель святых, и был путь вам закрыт к землям предков и вековым знаниям. Каким еще землям? О чем ты? Ты говорил, все ясно будет, а пока только еще больше вопросов. Иди сюда, сам все увидишь. Ну и что же ты мне хочешь показать? Старик выдвинул ящик стола и достал большое зеркало с двумя ручками, обрамленное золотым окладом. Возьмись за ручки и взгляни в зеркало. Посмотри пристально на свое отражение. А после этого произнеси слова: «Памяти прах, растворенный в веках, для меня раскрой, мысли мои возьми и сквозь время неси, хочу ведать и знать и прошлое познать». Что за бред ты несешь? Что можно увидеть в зеркале? А ты попробуй. Или испугался? Пока я тебя ни разу не обманул. Хорошо, попробую, но смотри, не дай бог, что вытворишь, не пожалею тебя и не посмотрю, что ты в возрасте. Как ты там сказал? Повтори еще раз слова, которые надо произнести. Ну, да была не была. Виктор взял зеркало за ручки и, взглянув пристально на свое отражение, произнес: «Памяти прах, растворенный в веках, для меня раскрой, мысли мои возьми и сквозь время неси, хочу ведать и знать и прошлое познать». Отражение затряслось, и на поверхности стали образовываться волны, такие же, как если в воду бросить камень. Затем картинка зашевелилась и, как в обратной съемке, пошла назад. Виктор попытался отвести взгляд и посмотреть на старика, но какая-то неведомая сила держала его взор и не давала пошевелиться. «Хватит», — подумал Виктор и решил разжать пальцы, но руки как будто вросли в ручки. Рябь по зеркалу бежала все сильнее и сильнее. В какой-то момент Виктор почувствовал, что какая-то неведомая сила постепенно затягивает его внутрь зеркала. В какой-то момент сил сопротивляться не осталось, и разум просочился сквозь рябь волн, и через некоторое мгновение капитан очутился с противоположной стороны. Странно было видеть самого себя, стоящего у большого ока, с напряженным взглядом, устремленным вдаль. За спиной виднелся старик со светящимся посохом. Виктор попытался разглядеть, что он делает, но в этот момент ветер подхватил его и резко понес в сторону. Наконец движение замедлилось, и его разум погрузился в чье-то неизвестное тело. Он видел и слышал все, что происходит, но не мог руководить ни руками, ни ногами. «Ну что, Стребок, мы вроде бы достигли нужного места. Долго мы шли сюда, и вот он, Мидгард, наш новый дом. Мир, в котором все будет по-другому. Осталось только проверить экологические параметры и наличие разумных существ. Эта планета была занесена в список заповедников. Неподходящим фактором является более высокое воздействие притяжения и атмосферы. Не нужно цитировать архивы, я и сам их знаю не хуже тебя. Но эти записи делались 2000 лет назад, за это время здесь могло многое произойти. Тогда и наш родной дом был цветущим садом, а сейчас там руины, радиация погубила все живое. Капитан, мы входим в зону возможности использования исследовательских капсул. Осмотровой группе приготовиться к погрузке. Стребок, в разуме которого находилось сознание Виктора, встал и, подхватив стоящий рядом чемодан, побежал по светящемуся коридору. В конце его виднелась открытая дверь, туда сбегались другие члены экипажа в блестящих костюмах. У входа всех встречал пожилой мужчина и проводил вдоль тела каким-то светящимся прибором. «Лекарь, ты, конечно же, на своем посту. Это мой долг. А вы, как всегда, нарушаете мои рекомендации. Старшему помощнику нужно быть примером. У вас превышен показатель сердечной активности. Ничего страшного, это просто волнение от возможности впервые ступить на Мидгард. Ничего не может быть неважного, я внес необходимые корректировки в ваш костюм, он произведет нужную терапию. Прошу соблюдать требования безопасности и не вести себя безрассудно, как вы это обычно делаете. А по возвращении зайдите ко мне для проведения комплексного осмотра. Хорошо, обязательно зайду. А сейчас нас ждут великие свершения. Не дав сказать лекарю что-то еще, Стрибок забежал в капсулу и, поприветствовав экипаж, отдал команду на вылет. В окне пролетали тучи и уже виднелись реки и деревья, но все расплывалось из-за высокой скорости. Капсула также резко остановилась, как и начала движение. Старший помощник, мы в заданной точке, все системы работают в штатном режиме. Приготовиться включить защиту, действуем согласно ранее утвержденному плану. Стрибок дотронулся до руки, и вокруг его головы образовалась светящаяся сфера. Приятный женский голос произнес. Система защиты включена. Вывести показатели членов команды. На сфере появились непонятные символы. Добро. Показать данные об окружении, параметры атмосферы, данные мониторинга. Данные переданы. Стрибок стал передвигать светящиеся символы в воздухе. Вроде все нормально. Всем приготовиться. Выпустить стойки. Стойки выпущены, двери готовы к открытию. Открыть дверь. Дверь открыта. Ну здравствуй, Мидгард, ты ждал меня, я иду к тебе. Всем членам команды приступить к выполнению поставленных задач согласно расписанию. Стрибок шагнул в открытую дверь, и его взору открылась огромная поляна, за которой виднелась опушка леса. Раздался сильный грохот и шум. Повернувшись в сторону шума, Виктор глазами Стрибога увидел, как с неба спускаются еще три огромные, наполненные ярким светом, металлические капсулы. На высокой скорости они, не долетая до поляны и не касаясь земли, резко изменили направление и разлетелись в разные стороны. И когда последняя из капсул скрылась из зоны видимости, Стрибок снял с плеч рюкзак, достал серебристую трубку, которую воткнул в землю. Затем из рюкзака был извлечен шар и плоская серебристая пластина. Положив шар на землю, Стрибок провел рукой по пластине. Она осветилась, и ее поверхность наполнилась непонятными символами. Проведя пальцем по символам, Стрибок на секунду взглянул на шар и снова перевел взгляд на пластину. Шар встрепенулся, оторвался от земли и взмыл ввысь. Но поведение шара не отвлекло внимание Стрибога, он продолжал внимательно смотреть в планшет. Там вслед за символами проявилось изображение поляны, затем стали видны реки, горы, поля. Мужчина водил пальцем по изображениям и, изредка отвлекаясь от производимых манипуляций, произносил: «Передать данные первого мониторинга». В ответ раздались слова невидимого собеседника. «Данные загружены и переданы». «Отправить данные второго мониторинга». «Данные переданы». Так продолжалось около получаса. Наконец, прибывший на планету гость отвел взгляд от планшета и посмотрел на небо. В это же время из-за туч вырвался шар и полетел к нему. Стрибок вытянул руку, и шар плавно лег ему на ладонь. Затем он положил его в рюкзак и снова стал вглядываться в планшет, в непонятные графики и другие странные символы. Спустя какое-то время он положил планшет в рюкзак и произнес: «Данные великолепны, планета пригодна для жизни, можно осуществлять посадку». «Принято, возвращайтесь в капсулу». «Хочу еще один тест». Из динамика раздался голос доктора. «Стрибок, даже не смейте снимать шлем, иначе месяц будете сидеть в изоляции». Но Стрибок завел руки за голову и на что-то нажал. Тут же сфера погасла, исчезли символы, и глаза восприняли натуральный свет. Стрибок сделал глубокий вдох и, приподняв руку, произнес: «Да ради этого я готов и на 3 месяца. Воздух сладкий и приятный. Не сравнится с тем, что на корабле. Я так хорошо давно не дышал. Жду вас. Хочу, чтобы вы сами попробовали». Разум Виктора покинул тело Стрибога и завис в воздухе. Время ускорилось и остановилось только на моменте, когда множество капсул заполнило поляну, и из них стали выходить счастливые, воодушевленные люди. Время снова побежало, периодически немного притормаживая и показывая, как меняется мир. Там, где была поляна, появилось небольшое поселение, затем оно стало расти, возник огромный город. Снова поток времени ускорился и перенес Виктора в разум пожилого и властного мужчины. Его взглядом Виктор увидел, как на окраине города приземляется шарообразный аппарат. Из корабля вышла группа высоких светловолосых людей и направилась навстречу поселенцам. «Я Перун, приветствую вас на Мидгарде. Кто вы и с чем пожаловали? Меня зовут Симаргл, мы Рассены из рода Туля, или Огня, прибыли на Мидгард в поисках нового дома. Наша родная планета погибла, и покидая ее, мы получили приглашение с Мидгарда. Это сообщение отправили мы, и вы одни из тех, кто откликнулся на него. Сейчас на Мидгарде уже живут дарийцы, харийцы и светорусы, и мы будем рады видеть вас и благодарны, что вы посетили нашу планету. Мы также благодарим вас за то, что принимаете наш народ. Но почему вы, кроме нас, позвали и другие народы? Мы все внуки великого предка. Мы один народ, и в нас течет сила великих. Мы возродимся и снова станем великими. Пойдемте, я все объясню и покажу». Время снова ускорилось. Появился огромный зал, посреди которого стоял большой каменный стол. Стены подпирали огромные колонны с вырезанными на них ликами людей. Изображения показались Виктору очень знакомыми, и он догадался, что это были те, в чьем разуме ему удалось побывать. Послышались голоса. «Докладывай, что происходит. На севере продолжают увеличиваться силы дракона. Их становится все больше и больше. Будет война, и мы не можем ничего поделать. Срочно нужно построить ограждающую стену. Бросьте на это все ресурсы, так мы сможем выиграть время. Что еще? Мы получили информацию, что была поднята эскадра виманов. И куда она движется? Вот сюда. Мы можем им чем-то помочь? Да, мы можем в момент удара накрыть эту территорию куполом и погрузить живущий там народ под воду, но тогда это ослабит наши оборонные ресурсы. Действуйте. Наши западные оборонные рубежи могут не выдержать натиска. Я сказал, действуйте, нам надо спасти народ, мы с ними одно целое. Но они давно не поддерживают с нами связь. Это детские обиды, они пройдут, мы потомки одного предка, и наш долг – беречь друг друга. А что делать с западными территориями? Там зреет инакомыслие, появилось новое учение, они отрицают все, во что мы верим. Это не так страшно, с этим потом разберемся. А сейчас спасайте людей. Время снова ускорилось, и вот Виктор снова увидел тот же зал, только теперь в нем было больше народу. Все о чем-то говорили и, суетясь, выполняли различные распоряжения. Разум рванул и вошел в одно из тел. Потери большие, они штурмуют стену. Может быть, применим расщепитель? Нет. Это не то, к чему мы стремимся. Что это? Наши системы зафиксировали вхождение в зону планеты огромного корабля. Выведите информацию. Просканируйте корабль. Мы направили капсулы, но их сбили, мы смогли только заслать зонд. Это корабль народа дракона. Там 5 миллиардов бойцов, они все готовы к десантированию. Этого еще только не хватало. Если они десантируются, весь наш мир падет. Мы потеряем все, за что боролись. Вы должны применить расщепитесь. Я должен посовещаться с первыми. Готовьте портал. Но порталом не пользовались тысячи лет. Готовьте. Если я не вернусь, вы возглавите наш мир. А пока призовите на стену всех берсеркеров и волколаков. Виманы отозвать, они понадобятся для борьбы с десантом. Портал готов. Время снова ускорилось. Что с расщепителем? Готовность 90%. Удар по моей команде. Свяжите меня с лидером драконов. Лидер драконов на связи. Остановитесь, пока не поздно. Не вам давать мне указания, лучше сдайтесь и примите нашу власть, это поможет избежать жертв. Сила на нашей стороне. Еще раз предлагаю остановиться и заключить мир. Ха-ха, я скоро буду пить вино из твоего черепа. Связь прервалась. Расщепитель готов. Каков статус по десанту дракона? Десантирование произойдет через 2 минуты. Уничтожить всех. Сказал с грустью мужчина и сел в большое деревянное кресло. Удар произведен. Наши системы не фиксируют признаков жизни. Отправить на корабль наши силы. Отогнать его от планеты и уничтожить. Сообщение с корабля дракона. Выводите. Корабль невозможно убрать, уничтожена система управления, мы можем заблокировать доступ и включить системы защиты, но тогда он станет спутником Мидгарда. Какие в этом риски? Это грозит изменением магнитного поля и смещением полюсов. Мы можем минимизировать риски. Да, если остановим войну и объединим усилия. Сколько у нас будет времени? 2 лета, потом изменения станут необратимыми. Действуйте в соответствии с вашим предложением. На связи лидер драконов. Выводите его на экран. Я готов к заключению мира. Жду вас в звездном храме, там все и обсудим. Время снова ускорилось. Разум Виктора оказался в зале, который был частично разрушен, в стене виднелась большая брешь. Двое стояли у каменного стола. Отступники стирают город за городом. Уничтожают хранилище данных. Переписывают историю, меняют языки, разделяют народы, этот процесс необратим. Что мы можем сделать? Возьмите карту Мидгарда и спроецируйте ее на корабль, чтобы она отражала рельеф и территории. Но это потребует значительных ресурсов. Если мы это сделаем, мы точно проиграем. Мы уже проиграли, и скоро наших ресурсов не хватит держать полюса. Нужно дать подсказку будущим поколениям, чтобы они смогли найти места и хранилища знаний. Нужно попытаться сохранить остатки памяти и спрятать их. А к отступникам нужно внедрить остатки верных и не дать погибнуть нашей вере. Нужно создать там учения, схожие с нашими, но поменять имена великих предков на новые. Так мы сохраним хотя бы что-то, а со временем генетическая память возьмет свое, и им откроется истина. Но для нашего мира наступил конец. Нам остается только верить, что наш мир когда-нибудь возродится из пепла. Я вас понял. Будут еще указания? Да, собери оставшихся наших сторонников и передай им дословно мой последний наказ. Не будем злы к будущим поколениям и дадим им шанс на прощение. Пусть наша вера станет для них православной, и пусть многие наши боги утратят свои имена, но останутся почитаемы и любимы. Наш главный бог и покровитель князя и дружины, громовержец Перун, обретет для себя новое имя и станет для них Ильей пророком, а матерь Мокаш. Главное в женском начале, та, что для нас была покровительницей предения и ткачества, утратив свое старое имя, пусть обретет новое и станет Параскевой Пятницей. Силы и знания о богах закроем, но оставим потомству шанс на возвращение в отчий дом. А для этого дадим им книгу Велесову с пророчествами и предостережениями. Возможно, кто-то прочитает ее и будет следовать заветам и учить других. Пусть те, кто узнает правду, передадут знания другим. Наши мысли таким образом войдут в вечность. И пусть люди будут помнить, с утра до вечера видим, как иное зло делается на Руси, и ждем, когда будет к добру. А того не будет иначе, если не сплотим свои силы и не возьмем одну цель в мысли наши. Это говорит нам голос пращуров. И будем бороться за жизнь нашу как герои, а не скоты бессловесные, что не ведают ничего. Еще добавьте вот так, ибо лучше мертвым быть, чем живым рабски трудиться на чужих. Ведь никогда не живет раб лучше господина, который захватил его. И это, а старые времена, то наше благо. Да будем от них твердость и крепость, дабы врагам отвечать, как надлежит. И думаю, что надо ярко описывать жизнь наших предков, их битвы, труды, переселения, обряды, традиции прославления богов. Мы на земле будто искры. Исчезнем во тьме, словно и не было нас никогда. Только слава наша придет к матери славе и пребудет в ней до конца земных и иных жизней. Так нам ли бояться смерти, если мы потомки славных? В этой книге будет описание не только воинских подвигов, но и труда простых пахарей, пастухов. Труд простого человека также очень важен, ибо он священен и почетен, как и ратная служба. Прославим народовластие, вечевой строй. Нужно вложить в головы новых поколений призыв к единству русских земель, Барусь, Большая Русь, единая и неделимая, и для всех живущих лучше жить вместе, а не десяткам разных княжеств. И еще запиши пророчество Сварога своему народу. И народ великий, победите вы весь свет и потопчите роды иные, которые, извлекая силы из камня, чудеса творят и без коней повозки. И всякие будете делать чудеса без кудесников, ибо всякий будет приходить как кудесник и пропитание творить, заклятиями действуя на землю, и земля подчинится. И будут слова многие и многие, и теми словами обманитесь вы и сделаетесь рабами золотых монет, и за те монеты продадитесь вы врагам. Отразите в разуме наших потомков, что русские боги – это не деспоты, а добрые и всемогущие родичи – родители. Нет в русичах агрессии, жестокости, культа насилия. Они славились не завоеванием, а защитой других. Пусть наши внуки и правнуки будут знать, какие были раньше боги. Исполню все, как сказано. А вы куда теперь? Мы уйдем сквозь врата и запечатаем вход, чтобы никто не мог войти и внести свои мысли и знания. Но и для всех живущих выход закрыт до тех пор, пока не заслужат прощения и не вернутся к истинной вере. А вам предстоит уничтожить врата и все, что связывало этот мир с другими. Пусть дети и внуки наши по новому кругу пройдут боль и страдания и вернутся к свету и добру, а если не познают, то пусть живут в вечном мраке, отвергнутые всеми другими мирами. Исполню все дословно. Прощайте. Да пребудет с вами вера и вечная слава. Прощай, мой старинный друг. Разум Виктора закружился и рванул обратно. Очнулся капитан в избе, голова кружилась, немного тошнило. Что это сейчас было? Что я видел? Все поясню, все расскажу, а пока выпей-ка воды, тебе станет легче. Виктор взял ковш и сделал глоток. Так что это было? Кто ты и как это делаешь? Я один из хранителей. Я потомок тех, кто ушел с остатками первых в этот мир в надежде, что мир ваш проснется и восстановится. А кто те, кого я видел? Это наши пращуры, творцы, наши лидеры. Ты видел и слышал их слова из хранилища вечности. Какой-то бред. А что это за странный мир? Что за Мидгард? Мидгард – это твой дом до того, как он стал землей, и тем, что ты знаешь о нем сейчас. Не могу понять и принять это, все выглядит странно. Можешь объяснить, где я и как сюда попал? И как связаны наши народы? Сейчас я не могу ответить тебе на все вопросы, так как прошло много лет. Как жил и живет сейчас твой народ, неведомо мне. Это лучше ты мне скажи, что творится там, где когда-то обитали боги, и чему вы поклоняетесь сейчас. Воем, гибнем сотнями, боремся друг с другом. Все, что вы показали, интересно, но какое отношение это имеет ко мне? Я не бог и предков знатных не имел. Самое, что ни на есть прямое, ты продолжение своего великого рода, и на тебе тоже лежит проклятие, что и на всех потомках, и тебе нести также всю тяжесть их проступка. Когда ты попал в наш мир, тебе стала угрожать ужасная участь ответственности и платы за нарушение воли богов за досрочный выход из своего мира, так как запрет не был снят. Да какой я внук или сын богов? Я обычный человек, до войны фермером был, растил хлеб, любил жену и детей. Если бы в тебе не текла кровь твоих великих предков, ни за что бы ты не попал в этот мир. А значит, кто-то специально решил, что тебе нужно попасть сюда. Вот только я не пойму, кто этого захотел и зачем. Еще я не знаю, к какой из четырех первородных рас тебя отнести. Как себя чувствуешь? Сможешь подойти к окну? Хочу тебе в глаза взглянуть. Зачем? По цвету глаз и по росту для первородных ты мелковат, те под три аршина в высоту были, по цвету волос и по тому, какая в тебе кровь течет. Можно сказать, кем был твой первородный предок и к какому роду он относился. Ну, я вроде оклемался немного, хорошо, давайте попробуем. Смотрите в мои глаза, если считаете нужным, только все равно это все очень странно. Старик подошел к окну и, взглянув в глаза Виктору, сказал. Хорошо. А теперь пойдем к столу, мне еще надо на твою кровь посмотреть. И как вы собираетесь на нее смотреть? Да, была у меня тут одна чаша, давно, правда, я ею не пользовался. Без надобности последние сотни лет валяется где-то. Последние сотни лет? Да, последние сотни, а что тебя так смутило? А какой же у вас тогда возраст, если чаше сотни лет?